Берлинский зеленый пудинг. 500 граммов творога, 3 сырых яйца, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, половина чайной ложки соли, 250 граммов свежей крапивы, 25 граммов сыра, 1 стакан сметаны, 2 столовые ложки панировочных сухарей. Пропустить творог через мясорубку или протереть через сито. Добавить желтки, растопленное сливочное масло, хорошо перемешать и выбить деревянной лопаточкой. Перебрать листья крапивы, очистить от стебельков, промыть в нескольких водах, просушить. Затем мелко нарезать и перемешать с подготовленным творогом. Смешать все со взбитыми в пену белками. Смазать форму маслом, посыпать панировочными сухарями и выложить в нее подготовленную пудинговую смесь. Хорошо разровнять поверхность, посыпать тертым сыром, сбрызнуть растопленным сливочным маслом и поставить в разогретый духовой шкаф на 20-30 минут. Готовый пудинг сразу же выложить на блюдо и подать горячим со сметаной.